Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Сергей Клочков. «Фреон». Читает Олег Шубин. Зона — место для здоровья, не полезное во всех отношениях. Никогда не знаешь, придется ли вернуться из ходки, если не здоровым, то хотя бы живым. И справедливо это как к новичку зеленому, необстрелянному, так и к ветерану, не один год на свидание со смертью ходившему. Но вот чтоб безносую тетку на свалке встретить, это надо или дебилом быть, или патологическим неудачником. Последние, правда, в зоне как вид отсутствуют, хотя дебилы мне иногда встречались. Фу, дошел вроде. Значит, сегодня приключений на тылы уже не будет. «Привет, свалка! Давно не виделись». Местечко это не зря так назвали. Мусор кругом, слежавшийся да проржавевший до полной неузнаваемости, суглинок с битым стеклом, крошенным асфальтом и здоровенными кусками колотого бетона. Лежит это все неопрятными, грязными горами. Фонит, естественно, да еще на склонах блеснет изредка, мираж на секунду появится, зарябит в воздухе. Аномалии, понятно. Да только мирные они на свалке, аномалии эти. Как обжили кучи грязи, так и сползать никуда не собираются. Годами на одном и том же месте торчат. Ботаники вроде даже карты не меняли. Пустое это место. А на мусорных горах только мусор и валяется. Что-то стоящее найти тут удача небывалая. И потому не станет уважающий себя сталкер радиацию глотать за пару самоцветов или медуз. Да и того не найдешь. Проходной двор. Подметают все сразу после выброса. Все сколь-нибудь опасные аномалии давно проволокой огорожены, с тряпками или бинтами, чтоб, значит, издалека видно было. Долг рядом, следит за порядком. В общем, спокойное место, даже скучное. Однако есть у свалки одно хорошее преимущество. Я бы даже сказал, замечательное. Как раз вот в этом спокойствии и скуке, которых иногда, ох, как не хватает. Хоть и зона, но расслабиться и прогуляться, как по тротуару, сталкер Фреон позволял себе только здесь, на свалке. До ростка оставалось меньше километра, и мог бы дойти, но рюкзак намял плечи. В ногах немного почти приятно ныли мышцы, да и бывшая автобусная остановка выглядела уж слишком уютно. В очередной раз удивившись, отчего это посылки для долга бивень обязательно запаковывает в тяжелые и как-то по-особенному угловатые ящики, я не без удовольствия вылез из лямок рюкзака и уселся на ржавую лавку. Тайм-аут. Все равно с запасом времени пришел. Не рассвело еще как следует. А долги свой заказ только к вечеру ждут. Эх, докатился Фреон, носильщиком заделался. С другой стороны, снаряга уже в таком состоянии, что ни в одну серьезную вылазку не сунешься. Автомат на ладан дышит, а кредиты в зоне торговцы давно выдавать перестали. Ладно, челнок — тоже профессия нужная, хотя и не особо оплачиваемая. Да ладно, что уж там. Вообще мизер. Бывает такое, не прет. Ни одной штуковины из зоны не выволок за целые 3 недели. Но зато умудрился отличнейший комбез, кольчугу новенькую, нулячую, в ремонте ни разу не бывавшую, так в колючку вляпать, что... Ай, ладно. Федул, чего губы надул? Да кафтан пожег. И велика ли дыра? Зашить можно? Один воротник остался. Спас он мне жизнь, комбинезон этот новенький, научный. Выручил, хотя и пал при этом, что называется, смертью храбрых. Ни одного ожога на мне. Успел я тогда из комбеза выскочить, когда поедала его кислотная колючка. И доела, кстати, в труху, оставив, словно в насмешку, один только ботинок, правый. 1,5 года я на него копил, на костюм этот. Видать, на жизнь я свою собирал тогда. Пошел бы в старом комбезе, там бы и остался. Факт. Если бы остался. Человека после этой дряни в пакетик совочком собрать можно. Ну как обидно, а? Не иначе сама зона подлянку устроила, стерва. Ведь так по-глупому влез в колючку, будь она неладна. И дела твои пока аховые, товарищ Фреон. Хорошо еще старый костюм не продал. Точнее, не выкинул, потому что покупателей на эту ветошь не нашлось. Ладно, подклеил, залатал, походит еще маленько. А там, глядишь, чего-нибудь и обломится. У тех же долгов, они вроде никогда жадинами не были. Да, кстати, насчет работы. Можно и на ПМК глянуть, может, у ботаников какое задание появилось, или кто отряд набирает. Что там в новостях? И тут нехорошо мне сделалось. Настроена моя машинка только на знакомых, и потому новости о гибели левых сталкеров не показывает. И без ПМК знаю, что мрет бродяг в зоне без счету, в основном зелень. Но вот взялась же красная двойка в графе 200. Значит, кто-то из своих. Расхотелось мне смотреть, кого зона прибрала. Глупо здесь от смерти отвыкать, но привык я к тому, что сионист, лихо или викинг, как возвращались всегда со свидания с безносой, так и возвращаться будут. Не те сталкеры, чтобы выброс прохлопать или в аномалию залезть, просто не те. Про луня так вообще молчу. Сам ходит, да еще и девку с собой таскает. Вот ведь чудак. Не место в зоне девкам-то. Однако никому еще перечихнуть эту парочку не получалось. Даже в корже находили. Нет, точно не лунь. По-любому не лунь. Он зоной меченый, да так, что мало не покажется. Эта стерва, ежели кого вдарит, не жалеючи, так потом и приголубит, и сбережет. Викинг со стажером накрылся. Да нет, не он. Его тоже зона метила. А может, ПМК глючит? Да, точно. Чтоб двух сразу. Просто не бывает такого. И гаденькая мысль. Подлая. Нехорошая. Пусть лучше лихо. Хороший он мужик. Да, не друг, но надежный, честный бродяга. Хоть и болтливый маленько. Да веселый, открытый, не унывака. Но пусть он. Или сионист. Тот, конечно, себе на уме, хитер и молчалив, но если от твари спину прикрыть или на выручку, в сионисте не сомневайся. Вот и подло думать. Пускай сионист. Или викинг. Или гоп-стоп. Но только не лунь. Но не хочу я, чтобы эта лунь с девахой своей был. У самого не сложилось по жизни, да и не сложится уже никогда. А вот они как смотрели друг на друга, как за руки держались, как глаза у них горели. Ведь счастливы были в зоне этой проклятой. И чужое счастье было мне как свое. Не думал я никогда, что так меня пара их заденет и душу отогреет. Всегда вдвоем, всегда. Это ведь она его от смерти спасла. Зоной вдаренного. Белый стал весь, а выжил. Только благодаря ей выжил. Это сам док говорил. Зона ему пухом. Бывают еще такие девки. Да, бывают. И поначалу, ох, как крепко их счастье тебя, Фреон, обидело. Как ты злился на судьбу, помнишь? Как... Да что уж там, завидовал им. От самого-то тебя все сбежали. И жена к москвичу. И дочка покинула, навсегда покинула. И не нужен ты никому был, и никому не верил. Смерти в зоне искал, не нашел. А потом... Она, Хип, мужика своего умирающего, через болото к доктору на себе поволокла. Девка худенькая, в чем только душа держится. Этакого лося. На себе. К доктору. По трясинам и аномалиям. Это сионист мне рассказал, и... Сломалось в тебе что-то, Фреон. Как занозу в самую душу посадили. И стыдно стало, и на злость, и на зависть свою. И начал ты присматриваться к ним. И увидел, да, увидел, что надо жить, что есть для чего жить. Перестал смерти искать. Их счастье вот как-то незаметно и твоим стало. Всегда вдвоем. Всегда. И знаешь ты четко, сталкер, чьи имена будут под роковой красной двойкой. Не обманывай себя. Семенов Андрей Владимирович, Лунь, стаж 7 лет. Переведен 110-200 из акта номер 166 ТМ от 1.7.2013 в акт номер 167 ТМ от 1.7.2013. Предположительная причина смерти, по данным ДА ПМК, воздействие турбогравитационной аномалии «Карусель», квадрат СР-14, фермы совхоза «Знамя», «Темная долина». Архипова Алена Андреевна, ХИП, стаж 2 года, переведена 110-200 из акта номер 168 ТМ от 1.7.2013 в акт номер 169 ТМ от 1.7.2013. Предположительная причина смерти, по данным ДА ПМК, воздействие турбогравитационной аномалии «Карусель», квадрат СР-14, фермы совхоза «Знамя», «Темная долина». И дальше что-то про долговский отряд, который тоже там, в темной, сгинул, контролеров. Но читать дальше уже не получилось. Повернулся в горле жесткий, шершавый ком, а глаза заволокло дрожащей пеленой, какая обычно над жарками бывает в безветренные дни. Нехорошо это. Как же нехорошо. Некрасиво ты, сволочь, сделала. Ведь ты сама бабского рода, Зона. Как ты смогла? И водки нет. Не взял с собой даже фляжку. Сэкономил место в рюкзаке, чтобы ничего лишнего, чтобы дотащить заказ долгов. А бивню волю дай, так он тебе и центнер на горб навесит, торгаш чертов. Да и водки толку мало. Знаешь уже, что ни от чего эта дрянь не лечит. А уж тем более скверное это лекарство, ежели невыносимо гадостно на душе. Не помогла тебе тогда водка, и сейчас не поможет. Но почему вот так странно выходит? Кто за смертью в зону пошел, ее не найдет. А вот кому повезло правильный билет вытянуть и счастливым стать, обязательно сожрет без носа. Говорил ведь я Луню, уходи из зоны, дурень. Что тебе здесь еще искать? Все ведь нашел. Посмотри, какое чудо глазастое тебе судьба подарила. Молчал Лунь, улыбался только, да башкой своей не по годам белой покачивал. Может, уже тогда знал чего. Они, зоны трехнутые, все такие, чуток не от мира сего. А ХИП за руку его цоп и... Да не надо нам за периметр, дядь Фрион, нас и здесь неплохо кормят. И жили они недолго, но счастливо. И умерли в один день. Погано, братцы. Как же погано на душе. Как он Лунь обычно приговаривал. Сталкеры от старости не умирают. Да, вроде так. Как в воду глядел, однако. Сидеть уже не хотелось. Рюкзак опять на плечи. Подтянуть лямки, посмотреть, все ли на месте в карманах. Вытащить магазин калаша, проверить, прищелкнуть обратно. Глянуть на ПМК, перевести в беззвучный режим. Привычно пройтись по грубому шву комбеза, не разошелся ли, не нужно ли снова подшивать. Делать хоть что-нибудь, иначе... Ну, не дело мужику горевать по бабье. Не красит его это. Нельзя. Зря все-таки не взял с собой водки. Ничего, скоро уж росток. Поминки надо бы им человечески устроить. Авось хватит долговского приварка за посылку. По-любому в Ангарыче вечером будут долгонов провожать, что сходки не вернулись. Да и вообще, наверное, всех своих. А забрала их зона за это время немало. В невеселых мыслях я и сам почти не заметил, как добрел до первого блокпоста долго. У ворот хмурые бойцы долго и слишком уж тщательно проверяли, кто я есть таков. Хотя раньше, помнится, пропускали без особых проблем. Адресат доставки, а им был сам Седой, где-то отсутствовал.

подтянуть лямки, посмотреть, все ли на месте в карманах, вытащить магазин калаша, проверить, прищелкнуть обратно, глянуть на ПМК, перевести в беззвучный режим, привычно пройтись по грубому шву комбеза, не разошелся ли, не нужно ли снова подшивать. Делать хоть что-нибудь, иначе... Ну, не дело мужику горевать по бабье. Не красит его это. Нельзя. Зря все-таки не взял с собой водки. Ничего, скоро уж росток. Поминки надо бы им человечески устроить. Авось хватит долговского приварка за посылку. По-любому в Ангарыче вечером будут долгонов провожать, что сходки не вернулись. Да и вообще, наверное, всех своих. А забрала их зона за это время немало. В невеселых мыслях я и сам почти не заметил, как добрел до первого блокпоста долга. У ворот хмурые бойцы долго и слишком уж тщательно проверяли, кто я есть таков. Хотя раньше, помнится, пропускали без особых проблем. Адресат доставки, а им был сам Седой, где-то отсутствовал. И, сдав оружие, я направился прямиком в Ангарыч, вяло отмахиваясь на приветствие знакомых сталкеров. «Денег не копья, так хоть посидим, подождем вечера». Хм, в кои-то веки Фрион с финансами не дружен. Хоть бы один завалящий артефакт по дороге попался. Так нет. Шиш. Если не прет, то это надолго. Примета в зоне верная. «Здорово, Фрион!» К моему столу подошел вроде бы знакомый сталкер. И пока я без особого интереса пытался припомнить, как же его зовут, выдал. «Слышь, ты не в курсе, да? Лунь того...» Грабанулся, короче. «Со своей, ага. Помянуть бы надо». «Тебя как звать?» Вспомнить так и не получилось, хотя видел пару раз в баре, даже словом перекидывался. Помню только, что мужик этот еще тогда развязным и нагловатым показался. Да и сейчас кажется таким же. Не люблю подобных субъектов. Раздражают. «Ну, это... Я Болик. Забыл, что ли?» «Ну, даешь. Ну, так помянем, а? Только я это... Сегодня по нулям. Но дело-то святое, ясен пень. Надо же хорошего человека помянуть». «Ну да, точно. Болик. Голова круглая, вихор к крючочкам. Харя луной. Похож на того из мультика, что бармен по видео для смеха крутил». «Знаком был с Лунем?» Поинтересовался я на всякий случай. Вряд ли. Не из его компании человек. Не станет Лунь с такими брудершафт пить. «Не, сам не знаком. Но ведь это, мужик-то он, мировой был». «Уйди далеко, Болик». Сталкер пожевал губами, отвел взгляд, что-то пробурчал под нос и двинул дальше. Хотя и не настолько далеко, как хотелось бы, к соседнему столу. Я услышал: «Это мужики... Такое дело. Лунь ведь того грабанулся. Ага. Хороший мужик был. Помянуть бы». Так и напрашивается паразит. Видно, что болеет человек, а денег ни шиша. Вот и пытается стакан под благовидным предлогом выкушать. Но лучше бы он другой предлог нашел. «Мужик, я ведь тебе сказал. Уйди далеко. Чего непонятного?» «Ты это? Ты чего? Я тебе что сделал?» Болик дернул плечом, глаза его забегали. «Мужики, чё он бычит? Я чё, мешаю кому?» «И в самом деле, достал уже!» — буркнул кто-то за соседним столом. «Нет денег, так скажи. Мужики, мол, трубы горят, надо!» Потом бы рассчитался. «Еще раз вякнешь о поминках, в зуб дам!» «Я сейчас долговцам расскажу, что вы тут беспределите!» — прошипел Болик. «Ну, я долговец!» Незнакомец встал и сгреб надоедливого сталкера за ворот. «Внимательно слушаю. Рассказывай». Озадаченный Болик замолчал. Долговец, подождав немного, развернул его и крепко двинул коленом по пятой точке. «Аудиенция закончена. Гуляй отсюда, поминальщик хренов». Поминальщик, явно осознавший, что бузить себе дороже, безропотно скрылся с глаз. «Благодарствую», — буркнул я, усаживаясь обратно к своему столику. «А то бы сам врезал». «Не стоит любезностей. Он тут всем с утра надоел, бухарик. Странно, что еще живой по зоне ходить умудряется». Я мельком глянул на долгана. Сам молодой, и комбинезон вроде недолговский, а кустарный, перешитый из кусков старой кольчуги, и нашивок на нем не наблюдается. А, это... Парень явно заметил мой взгляд. Проштрафился я, пропустил на территорию одного ханурика. Вот на 10 суток исключен из отряда. И несу трудовую повинность. В ангарыча убираюсь. Я, кстати, Веня. Карбидом кличут. Я неопределенно хмыкнул, и хотя это было не слишком вежливо, промолчал в ответ. Но не хотелось мне ни с кем разговаривать. Особенно сегодня, когда на душе не то что кошки, химеры скребут. Скорее бы уж вечер. Сдать заказ личности дому, выспаться и свалить отсюда. Даже поминки расхотелось мне именно здесь справлять, особенно после этого придурка Болика. Уж лучше соберу всех наших в баре. Посидим, вспомним. Молодой долговец намека, похоже, не понял или не заметил и продолжал вполголоса вещать на своей волне, наверное, думая, что я потому и молчу, что слушаю. Внимательнее прислушался я, когда Долган вдруг Луня упомянул. Вот так и вышло все. Ханурик этот рыжий с Лунем и Хип на базу пришел. Но я и пропустил их всех без проверки. Оказалось, ворюга с ними был. Сталкер одного обчистил и ночью смылся. Лунь красавчик, урода выцепил и все вернул. Но строгача мне все равно всыпали. Ладно, что еще 10 дней. Бывает, на месяц седой работой обеспечит. А то и на 2. Вот так. И... А что за ханурик? Ересь или философ. Так и не понял точно, как его зовут. Седой говорил, что хотел Лунь этого козла за периметр определить, вроде как из зоны вытащить. А ну вон как вышло. Парень-то с гнильцой был, по нему видать. Ну, словил его Лунь, нам передал, это знаю. И с Седым они поговорили малость, о чем не в курсе. Сталкер и ушел с базы сразу, считай. Хороший он мужик был, реально хороший. Знакомы были. Не совсем по-доброму расстались. Злой я на него был из-за этого придурка. Эх, обожди, я сейчас. Карбид ненадолго пропал, вернувшись уже с бутылкой и парой маленьких граненых стаканчиков. Из карманов на стол перекочевали также банка тушенки, запакованный в целлофан кусок чернушки, луковица и редкий в зоне деликатес — баночка маринованных грибов. «Давай, что ли, за упокой душ?» Наших ребят там много полегло. Вместе они от уродов отбивались. Вместе и погибли. Ну и твари помесили как надо. Девчонку жаль очень. Совсем молодая была. Выпили, не чокаясь. Теплая, с заметным сивушным душком водка пошла на удивление легко и почти сразу ударила в голову. Ну, правильно. Со вчерашнего дня не ел. Переход на 20 километров. Да и годы уже совсем не молодые. 5-й десяток скоро разменяю. И это, мы ведь 2 отряда в один день потеряли. Давно такого не было, чтобы и контролеры, и монолитовцы, и мутантов целая прорва. Все полегли там. Седой, кстати, Луня в бойцы долго записал и стальной звездой посмертно наградил, как и всех наших, кто в долине погиб. Просили его, чтобы и девчонку тоже к награде представили, но вроде она когда-то в свободе была. И потому не стали. Вот. Карбид налил по второй, разломил хлеб. Пусть им зона пухом будет. От первого отряда наших ребят, что с Лунем были, ничего не осталось. Хоронить нечего. Видать, нарвались на контролера. Он их и загнал в аномалию. Но успели они многих тварей побить. Даже матерого псевдогиганта грохнули. А уродов помельче так вообще, без счету. Да только пара там контролеров была. Одного-то Лунь завалил, а второй... Эх, что уж там. Давай. Вторая пошла еще легче, почти как вода. Зря ты сунулся в темную долину, дружище. Отродясь там, ничего путного не было. Черное там место, плохое. И зачем? А чего это Лунь в долину подался? Он не сообщал. Дела какие-то, наверное, были. Теперь-то уж точно не узнаешь, чего он там искал. Впрочем, ответственный по снабжению говорил, что ходка наверняка предполагалась дальняя, так как затоварил салонь хорошей снарягой на несколько тысяч зеленых рублей и продуктов набрал много. Ясно. Ничего, правда, для меня ясного не было. Куда пошел? Зачем? Какая теперь разница? Только вот сгинул, странно, да еще и с долговским отрядом за компанию. Сомнительно мне очень, чтобы они так подставились. Корбит вещал дальше, видать, нужно было парню выговориться, да только я уже не слушал. Время от времени на дно стаканов падало по паре бульков нехорошей водки. Я опрокидывал в себя спиртное и снова думал под почти убаюкивающий бубнеж долговца. Думал о том, что поганее теперь зона стала. О том, что не успел я нормально поговорить, сдружиться с теми, кто ушел навсегда. Что по собственной дуре никому так душу и не открыл, как не было друзей, так и нет. И что самое обидное, наверное, уже не будет. Таких ненайденных еще товарищей потерял дурень. Ходит про меня слава, что молчун и нелюдим, одиночка во всех смыслах. Да только если раньше у меня не было веры людям, то теперь вера есть, да вот людей подходящих, увы, не осталось. И как обидно-то, что это задним числом понимаю. Давай, долган, не тяни, наливай своего пойла за упокой душ тех настоящих, правильных людей. После полудня росток немного оживал. Совсем рядом с Ангарычем, устроенным в старом ангаре, долговцы вовсю облагораживали заводской цех. Полтора десятка сталкеров на подхвате выносили из здания обломки кирпичей и ржавые станки. Не иначе новую казарму налаживают. Растет долг, матереет. А может, ботаники, что тоже на ростке обосновались, цех присмотрели. Бывший завод большой, всем места хватит. Считать, треть помещений пустует. И расположен удачно. Ни одной аномалии нет в пределах завода, и выбросы тут не особо лютуют. Палестинка — благодать, заповедник нетронутой зоны земли. Ох, сколько в свое время крови здесь пролилось за эти цеха, ангары, склады, за чистую землю эту, в конце концов, долгу доставшуюся. Кто сильнее, тот и прав. Впрочем, оно и неплохо. Долганы люди нормальные, без особых заскоков, если не считать это их идейности. Вот и Корбит, захмелев, переключился на любимую волну. Какая зона дрянь, и как бы ее изничтожить побыстрее? Что дрянь, то верно. А вот чтобы изничтожить, это вы, ребята, маху дали. Или сама пропадет, но это вряд ли. Или еще больше расползется, что скорее всего. Фреон, по вашему приказанию прибыл. Я неспешно поднялся со стула и кивнул. Что ж, Седой пожаловал, пора и посылку отдавать. Перестань, не в армии. Седой неодобрительно поморщился. Ага, не в армии. Но выправка у долговского начальства точно военная. И подошел характерным таким шагом. Комбез подогнан так, что на форму смахивает. А если учесть, что помимо нашивок группировки долговцы еще и натуральные погоны ввели, черные такие, с красной полосой и красными же звездами, и даже звания воинские, то уж, конечно, не в армии. Тут дисциплина даже похлеще будет. Это я понял еще и потому, как Седой глянул на Корбида, так и не успевшего спрятать уже почти пустую бутылку под стол. На этот раз, похоже, 10 днями исправительных работ парень уже не отделается. «Вечером ко мне!» Седой как-то бесцветно, спокойно сказал это Корбиду, даже не глядя на него. Но вторично проштрафившийся долговец заметно побледнел и сник. Даже по глазам было заметно, как в считанные секунды выветрился из него хмель. Сурово у них тут. Странная группировка, слов нет. Вроде и сталкеры, вольные, никто силком не держит. Не хочешь — иди на все четыре. А вот поди ж ты, меньше долг не становится, скорее наоборот. И не поверю я, что прямо все, кто в долганы записывается, делает это по идейным соображениям. Не понимал я этого раньше и сейчас не понимаю. Неужели, ать, два под ружье? Дисциплина эта жесткая, побудки, казармы, подчинение лучше, чем самому, своим умом жить. Впрочем, не мое это дело. Пусть живут, как им нравится. Мне, по большому счету, плоско и параллельно на чужие порядки. «Как добрался, сталкер?» — поинтересовался Седой, немного, но все же заметно выделив интонацией слово «сталкер». «Добрался, как... А как обычно наш брат по зоне добирается? Через гнилую балку, чуть не нарвавшись на большую стаю слепых, по бывшему кордону большого крюка, обходя странную полосу неподвижного тумана. И это в такой-то ветер, что капюшон на спину сбрасывало. А через железку вообще зигзагом, прощупывая каждый метр болтами. А где-то под просевшим перроном полустанка в кромешной темноте каркал и завывал зомби и несло из-под плит горькой удушливой вонью. Что на когда-то чистой тропинке вокруг меня начал нехорошо потрескивать и шипеть воздух, и пришлось больше часа изображать памятник, боясь даже пошевелиться, ожидая, пока стечет на землю атмосферный заряд. Что ночевал, свернувшись буквой «Зю» в зарытом колодезном кольце, спал урывками, всматриваясь в полной черноте на кусок темно-серого неба над головой. Но в аномалию не наступил, под глушняк не попал, ни разу не съели, значит, хорошо добрался. Нормуль. «Разговорчив, как всегда». На лице Седова появился намек на улыбку. Он кивнул и жестом пригласил за собой. «Ну что ж, скоро избавлюсь я от этих тяжелых ящиков. Глаза б мои на них не смотрели. Не бросать, не ронять, не пинать и вообще беречь по-всякому», — напутствовал Бивень, так и норовя к 40 кило в рюкзаке еще подкинуть пару маленьких пакетиков. «Смотри, очень ценная штука. Наказать, что ли, как-нибудь торгаша? А не трепись попусту, не вводи в соблазн. Но знает, зараза, кому груз дать, чтоб и доставил наверняка, и ничего из посылки для себя не позаимствовал. Но видит зона, накажу я Бивня. Напрашивается. Ценная штука. Хм, а чтоб комбез в долг выдать, шиш. Натуральный барыга, мироед. Эх, при барине оно лучше было. Надеюсь, раскошелится Седой за эту ценную штуку как следует. Мы еще не подошли к администрации долго, как с неба послышался узнаваемый и лично мне крайне неприятный звук вертолетных винтов. Уж не один год прошел, как перестали вояки в сталкеров стрелять, а все равно уже на уровне инстинктов хочется нырнуть в какой-нибудь колодец, спрятаться, затаиться, а то и высадить в винтокрылые чудовища пару магазинов. И, походу, ни у одного меня такая реакция на вертолеты. И у сионисты, и гопстопа то же самое. Да, в общем, у всех, кто застал те дурные времена. «Что, не любишь, да?» Седой заметил мою реакцию. «Знакомо. По мне, кстати, тоже разок с вертолета били. То еще удовольствие. В зоне? Нет, не здесь. В Анголе. А, ну его, к черту!» Долговец потемнел лицом. «Однако быстро они. Не знаю, как они умудряются над зоной летать, но меня в вертолет, пусть и набитый детекторами, под автоматом не загонишь. Здесь даже небо проклято, сталкер!» Седой замолчал, и до тех самых пор, пока мы не пришли в его личный кабинет, я не услышал от него ни слова. А из вертолета, севшего на пустыре за крайними зданиями завода, уже направлялись в нашу сторону два человека.